По эскадренным миноносцам ситуация наиболее позитивная. Из 126 кораблей 2 спущены на воду, 30 строится. Орлов замолчал, коротко взглянув на вождя. На лице Сталина не дрогнул ни один мускул. «Строительство идет крайне медленно», — добавил Орлов, решив, что лучше быть честным. «Мы сталкиваемся с задержками поставок. Многие узлы и агрегаты приходится переделывать, чтобы они соответствовали требованиям. Думаю, нужно». Сделав паузу, он выдавил из себя самое опасное предложение за весь вечер. «Может быть, товарищ Сталин, есть смысл временно отложить проектирование и строительство линкоров? Они занимают 53% водоизмещения и более половины бюджета флота, и есть огромное подозрение, что промышленность столкнется с огромными трудностями. Освободившиеся средства лучше направить на развитие сторожевых кораблей, тральщиков, морской авиации и оборудования ПВО баз флота, и на тыловое обеспечение». Едва он закончил, в кабинете воцарилась гробовая тишина. Члены совещания напряглись, казалось, каждый боялся дышать. Орлов стоял, не смея опустить взгляд. Ворошилов уставился в бумаги перед собой, будто те внезапно стали для него чрезвычайно интересны. Каганович, сидевший чуть дальше, втянул голову в плечи, словно пытался спрятаться. Только Николай Ежов, сидящий неподалеку от вождя, подобострастно наблюдал за ним, стараясь уловить малейшие изменения в его настроении. Сталин остановился, сделал еще несколько шагов к своему креслу, сел, склонившись вперед, и произнес: «Вы считаете, что трудовой народ не в состоянии построить наши советские линкоры?» Голос его звучал ровно, но холод в интонации заставил Орлова замереть. Вождь медленно продолжил: «Энтузиазм и творчество масс, умноженные на достижения индустриализации и рациональное планирование, более чем достаточно для успешной реализации программы кораблестроения, товарищ Ежов. А что может доложить НКВД по этому поводу?» Ежов тут же вскочил, будто его подбросило пружиной. «Возможно, в руководстве ВМС РККА зреет военно-фашистский заговор, или в руководстве Народного комиссариата оборонной промышленности во главе с товарищем Кагановичем. Зря что ли туда был включен главморпром, ставший теперь 2М главным управлением этого наркомата, заметьте, опять во главе с заместителем наркома флагманом флота 1 ранга товарищем Орловым». Сталин вкратчиво снова спросил Ежова. Ежов радостно переводил глаза с Орлова на Кагановича и готовый действовать, выпалил он с энтузиазмом: «Органы НКВД вычистят врагов народа и прочих недобитых троцкистов и вредителей, окопавшихся в этих наркоматах». Сталин махнул рукой, прерывая его выступление. «Сидите, товарищ Ежов, потом доложите», — сказал он, словно отгоняя надоедливую муху. Орлов почувствовал, как сердце готово выпрыгнуть из груди. Ежов сел, бросив недобрый взгляд на начальника ВМС, но Сталин не дал передышки. «А что творится в Испании? Вот товарищ Орлов не хочет строить большие корабли, тогда почему мы не можем провести помощь коммунистам Испании через Средиземное море? 3 наших корабля уже захвачены и потоплены итальянцами. Почему бездействует флот? И что у вас произошло с атакой на немецкий линкор? Почему немцы нам заявляют претензии?» Орлов катнул желваки и перешел к ответу сразу на последний вопрос. Он слегка расправил плечи, обретя некоторую уверенность. В этой теме он чувствовал себя чуть более спокойно. «Товарищ Сталин, в ответ на обстрел немецким линкором «Дойчланд», стоящим в захваченном мятежниками порту Ибица, линкор немцев, в нарушение всех договоренностей, был в порту испанских фашистов и первым открыл огонь. Наши летчики провели ответную атаку, сбросив бомбы. Попали 4 раза, немецкий линкор поврежден. Официально республиканское правительство объявило, что пилотировали испанские летчики». На лице Сталина появилась едва заметная улыбка. Он впервые за вечер стал выглядеть немного довольным. «Кто из советских летчиков участвовал в атаке?» — спросил он, снова вставая и выпуская дым из трубки. «Старшие лейтенанты Остряков, Хованский и Хренов», — отрапортовал Орлов. Сталин вопросительно посмотрел на Ежова. «Есть смысл вызвать их из Испании и допросить как следует?» — тут же снова влез Ежов. На этот раз, похоже, он не угадал с ответом, и Сталин бросил на него неприязненный взгляд. Вождь народов задумался, сделав несколько медленных шагов вдоль окна. «Пусть летают», — сказал он наконец, словно принял судьбоносное решение. «Пусть продолжают сеять страх среди фашистов». Он сжал кулак здоровой руки и погрозил воображаемому противнику. После этих слов Сталин снова затянулся трубкой. Совещание закончилось. Начало июня 1937 года. Аэродром Алкала, окрестности Мадрида. Раннее утро в ангаре началось с привычного военному уху шума, механики проверяли двигатели, оружейники готовили боекомплект, а пилоты подтягивались к своим машинам, лениво переговариваясь. Леха сидел на ящике у входа в ангар, задумчиво поглаживая карту в планшете, и смотрел, как готовит вдалеке его любимую спшку, когда к нему подошел Кузьмич с неизменной сигаретой в зубах. Он сел рядом, стряхнул пепел и произнес: «Слышал, Леша, вчера наши опять попали под жаркое», — сказал Кузьмич, немного понизив голос. Леха приподнял бровь, выпрямился и внимательно посмотрел на Кузьмича. «Да ладно, чего там было, давай выкладывай». Кузьмич затянулся, на мгновение прикрыл глаза, а потом выдохнул дым, словно собираясь с мыслями, и затушил бычок, кинув его в бочку с бензином. Леха хоть и знал приколы своего штурмана, все равно нервно подпрыгнул. Кузьмич надоел со своими шуточками. Возмутился Леха поведением штурмана. «Только пары взрываются, а сам бензин не горит», — аргументировал Кузьмич. «Иди лесом, естествоиспытатель хренов. От меня подальше, проверяя свои теории». Леха не был настроен проглатывать на такие шутки. «Ладно, вчера вечером, часов в пять, наши пять бомбардировщиков СБ возвращались после налета. Не успели они отойти, как на них накинулись 15 мессеров и еще какие-то двухместные истребители». 15? Переспросил Леха, присвистнув. «Да ладно, откуда столько мессеров? По три на каждый самолет. Мы с тобой максимум двух видели одновременно. Мне кажется, наши с испугу насчитали. Ну и как, а чьи экипажи?» Кузьмич кивнул, но взгляд у него был тяжелый. «Не знаю, чего они там насчитали, только четыре машины вернулись, а одному не повезло. Самолет сгорел в воздухе. Летчик и стрелок успели прыгнуть с парашютами, а вот штурман, похоже, погиб. Испанский экипаж был. Чертова война!» Леха промолчал, давая Кузьмичу продолжить. Зато, Кузьмич чуть поднял палец, наши не просто так огребли. Республиканцы заявили, что сбили один из двух местных. Упал он рядом с подбитым СБ, на нейтральной полосе. Леха мрачно кивнул, понимая, что это реальность, от которой не уйти, и сказал: «А нам сегодня тоже нарисовали штаб Франко в Саламанке, и прикрытия не дают сегодня, истребителей на сопровождение не хватает, они на охране Мадрида сегодня задействованы. Нам всего 4 сотки подвесили на внешние и камеру в бомболюк сунули. Какие мысли на этот счет?» Кузьмич стоял, привалившись к стене ангара, со спичкой в зубах, разглядывая безоблачное небо. «Веса нет, считая, движки у нас пока свежие. Видимость сегодня прекрасная. Леша, если пойдем на высоте, собьют к чертовой матери», — заговорил Кузьмич, выплевывая обгрызенную спичку на бетонку. «Давай на бреющем, я командовать буду влево-вправо, а ты рули. Горную гряду после Мадрида перескочим на 2000-х и прижимайся к земле метров до 300, а перед самой Саламанкой горку сделай, затем в пологое пикирование. Прямо на их сраный штаб. Я тут высчитывал, вроде должно получиться», — водил прокуренным пальцем по карте Кузьмич. «Добро», — решительно отозвался Леха, изучая карту. «Меньше времени в зоне ПВО, меньше шансов, что нас засекут. А засекут, глядишь, не успеют отреагировать и, будем надеяться, не успеют перехватить». Глава 5. Хрен и шака. Начало июня 1937 года. Аэродром Алкала, окрестности Мадрида. Глянув по привычке на ставшие уже традицией творчества Кузьмича, Леха на этот раз прочитал особенно вдохновляющую надпись, которую тот вывел поочередно на трех из четырех подвешенных бомбах. «Франко, чтоб ты обосрался». Последняя бомба сияла, исписанная более мелким и совсем корявым почерком. Она несла послание франкистам. «Санае шикчут». И для непонятливых испанцев на русском совсем мелко был приписан перевод: «Ишачий хрен тебе, Атали Бабаяглу». И далее шло перечисление родственников и друзей туркменского стрелка. Видно, места не хватало для полного перечня. Отправители и товарищи толкались, наползали друг на друга и ужимались в количестве букв. Мелок художника иногда срывался, отчего казалось, что бомба украшена вычурными белыми узорами. Командира Кузьмича совсем жадный стал, всего одна бомба дал писать. «Это совсем маленький, следующий раз большой бомбы бери», — расстроенно пожаловался сын туркменского народа, не сумевший вписать всех своих друзей и знакомых в небольшой привет к Франко. Коротко хмыкнув, Леха подумал, что это пожелание вряд ли останется незамеченным, если они сработают точно. И Леха даже не подозревал, насколько он был близок к истине в своих мыслях. Солнце только поднималось из-за горизонта, нагревая аэродром так, что над землей задрожало искаженное марево воздуха. Ветра почти не было, день обещал быть жарким. Леха провел рукой по шлемофону и, бросив взгляд на самолет, и пошел делать предполетный контроль. Все было готово. Леха не стал форсировать двигатели, разбежавшись по, казалось бы, бескрайней взлетной полосе, самолет легко оторвался от земли и пошел набирать драгоценные метры высоты. Высотомер начал привычно откручивал обороты своих стрелок, моторы ровно рычали, самолет уверенно лез вверх, и набрав 2 километра высоты, Леха плавно отдал штурвал от себя и перевел свой аэроплан в горизонтальный полет. «Леша, курс 0,60, давай дадим небольшой крюк и зайдем ровно с востока, солнце нам тогда как раз в хвостик светить будет», — отозвался Кузьмич из передней кабины, привычно контролируя маршрут и не забывая осматривать горизонт. «Добро», — коротко ответил штурману Леха, и, отработав штурвалом, вывел самолет на нужный курс. Прокладывая маршрут, они постарались по возможности избегать крупных населенных пунктов и засеченных зон ПВО. Весь их план держался на скорости и неожиданности. Через 25 минут полета, перемахнув лежащую между Мадридом и Саламанкой горную гряду, Леха начал плавно снижаться, выводя самолет на высоту в 500 метров над поверхностью земли. «Леша, вправо 2, так, теперь держим ровно, норма», — раздался голос штурмана. «Понял», — коротко ответил Леха, контролируя горизонт. Под крылом мелькали аккуратно обработанные лоскутки полей, уже выжженные ярким летним солнцем, иногда проносились маленькие домики, сараи и какие-то постройки. Узкими змейками тянулись пыльные грунтовые дороги, кое-где проглядывали перелески. Все это выглядело так мирно и спокойно, что Леха на мгновение ощутил странный контраст. Где-то там, на земле, жизнь шла своим чередом, а они здесь, в небе, несли на борту свою огненную почту. «Слушай, Леш, а красиво тут», — неожиданно проговорил Кузьмич, оторвавшись от приборов и взглянув вниз, прямо на картинке. 10 минут до цели. Снижаюсь до 300, предупредил Леха, снова сосредоточенно пилотируя самолет. «Понял», — коротко ответил Кузьмич, не отрывая взгляда от приборов. Напряжение в кабине ощутимо возросло. До Саламанки оставалось совсем немного. Противник пока не подал признаков жизни, но это было вопросом времени. Казалось, что каждое лишнее мгновение в воздухе приближает их к риску быть замеченными. Кузьмич оторвался от приборов, взял бинокль и осмотрел горизонт. «Справа мелькает движение. Похоже, колонна», — сообщил он. «Принято», — ответил Леха, чуть поджимая рычаг газа. «Жалко, наши подарочки не для них. Начало июня 1937 года. Аэродром Матакан, окрестности Саламанки». Еще через 5 минут напряженного полета, когда Леха буквально чувствовал каждое движение самолета, в наушниках раздался голос «Стрелка». «Командир, впереди справа 6 фашист, бомберная посадка заходит». Леха повернул голову, вглядываясь в горизонт, и действительно заметил группу из 6 трехмоторных бомбардировщиков, которые уже выстроились в стройную посадочную кишку. Они шли друг за другом, держась с интервалом в 80-100 метров. «Юнкерсы, 52-е, коротко прокомментировал Леха по рации, прикидывая варианты. И тут в его голове мелькнула мысль, дерзкая, но чрезвычайно привлекательная. Он аккуратно сбросил скорость, дал ногу, нацелившись ровно в хвост колонны светло-серых немецких самолетов с характерными хвостами, украшенными черными крестами на белом фоне. Пока низко идущий, буквально подкрадывающийся советский бомбардировщик оставался незамеченным немецкими самолетами. «А ведь аэродром Матакан у нас стоит как запасная цель», — удовлетворенно подумал Леха, обдумав свой план. «Кузьмич, сейчас я выпущу шасси и пристроюсь метрах в 100 позади и чуть ниже замыкающего. Держи их в прицеле. Как увидишь, что передние самолеты сели, вали наглухо замыкающего из пулемета. Потом командуй, и я пройду над приземлившимися машинами, кидай 3 бомбы с интервалами. Четвертую оставляй, мы ее в их штаб отвезем и там вручим», — проинструктировал Леха штурмана и выпустил шасси. «Алибабаич, разворачивай свои шарманку и долби куда сможешь, по моей команде. А пока смотри в оба, вдруг истребители патрулировать будут над аэродромом». Так в строю немецких юнкерсов появился самозванец, советский СБ, маскирующийся под лишний борт. 5 минут, пока группа медленно шла на посадку, показались Лехе вечностью. «Подходим, вижу аэродром», — в наушниках донесся голос Кузьмича, замыкающий в прицеле. Первый сел второй. Кузьмич спокойно отчитывался об успехах немецких авиаторов. «Пятый заходит. Леха, пора». Леха дернул кран уборки шасси, добавил обороты двигателем, быстро сокращая дистанцию и скомандовал: «Огонь!» Грохот пулемета Кузьмича эхом прокатился по кабине. Огненная очередь крупнокалиберных пуль уткнулась в левый двигатель идущего впереди самолета, вызвав яркую вспышку и последующий за ней огненный факел. Леха чуть подрулил нос своей спшки, помогая Кузьмичу целиться, и следующая очередь штурмана прошила центральный двигатель, ворвалась в кабину самолета, круша все на своем пути. От «Юнкерса» полетели куски стекла и обшивки. Самолет еще секунду летел прямо, потом вздрогнул и стал медленно заваливаться через левое крыло, превращаясь в пылающий костер. Он начал распадаться прямо в воздухе, оставляя за собой шлейф огня и обломков. Леха дал полный газ и потянул штурвал на себя, перепрыгивая через сбитый самолет врага. «Вправо! Еще вправо!» – заорал в рацию Кузьмич, выводя их над катящимися по полю немецкими самолетами. «Сброс!» Самолет встряхнуло, отправляя бомбы в короткий полет. Буквально через 5 секунд внизу последовательно грохнуло 3 мощных взрыва. Леху хорошеньки тряхнуло. Казалось, спшка получила пендель под зад. Треснувшись головой об остекление кабины, Леха удержал машину в воздухе. «Кузьмич, не иначе твои надписи сработали. Как-то уж больно громко получилось. Я вон башкой треснулся даже», — весело прокричал он в рацию, выплескивая адреналин. «Тебе не страшно? Все равно у тебя там кость одна, нечему сотрясение получать. Вот если бы ты свои гробки повредил, то тогда беда, чем бы штурвал крутить стал», — раздался в рации ехидный голос Кузьмича. Проскочив аэродром, самолет понесся к следующей цели, оставляя за собой пылающий хаос. Леха отдышался, расслабив хватку штурвала, и усмехнулся. «Все, теперь точно исполнили пожелание Кузьмича опорожниться Франко, как следует. Не Леха, это Алибабаевский хер и шака вниз улетел, вон как он по аэродрому подпрыгивал. Мое пожелание в штаб к ним едет». Видно, Кузьмич тоже хапнул прилично адреналина и только начал приходить в себя. «Кузьмич, собрались, рули в штаб на Соломанке». Леха вернул в рабочий режим расшалившийся экипаж. Начало июня 1937 года. Центр города Соломанка. Леха аккуратно выровнял бомбардировщик на 300 метров и снова сосредоточился на управлении самолетом. В кабине стояла тишина, нарушаемая только ровным гулом двигателей. Позади них внизу пылали немецкие «Юнкерсы» на аэродроме Матакан. Через буквально 5 минут полета Лехин бомбардировщик уже заходил на центр Соломанки, целясь в штаб Франко. Далеко впереди справа Леха увидел несколько вьющихся высоко в небе точек. «Леша, вправо 3, еще чуть-чуть, так, теперь ровно, в прицеле, сейчас зарядим им подарочек», — командовал Кузьмич в рацию, приникнув к прицелу. «На боевом», — отозвался Леха, ведя самолет как по ниточке, инстинктивно парируя его малейшие колебания. В уме Леха уже прикидывал, как быстро нужно будет сматываться после сброса. Генерал Франсиско Франко разместил свой штаб в здании, известном как ЦСЛИС, Дом Лис, расположенном на набережной с красивым видом на утопающие в зелени острова посреди реки. Это модернистское четырехэтажное здание с небольшим внутренним двориком было построено в начале 20 века, уже его удобства слегка устарели к началу войны, но тем не менее оно исправно служило резиденцией Франко и его командования. 3, 2, 1, сброс, пошла, ловите подарочек», — Кузьмич кричал в рацию. Бомба с характерным свистом понеслась вниз, нацеленная прямо в крышу штаба, но то ли ветер чуть сдул, то ли Кузьмич чуть не додержал прицел, и бомба угодила в угол здания со стороны несущегося, как ураган, бомбардировщика. На секунду все вокруг вздрогнуло от взрыва, и вот тут начался настоящий ад. Бомба угодила точно в пристроенный сбоку туалет штаба, испарив всех его посетителей. Взрыв, к сожалению, ослабленный толстыми стенами здания, все равно с невероятной силой поднял содержимое выгребной ямы в воздух, смешал его с обломками строения и частями людей. Вышибив двери, это содержимое, словно неуправляемый смерч, влетело прямиком в зал для совещаний. Военные руководители франкистов, терпеливо дождавшиеся генералиссимуса, сидели в просторном зале, обсуждая планы дальнейших операций. Генералиссимус задерживался, и настроение в зале было напряженным. Их общение и оживленные жесты мгновенно были прерваны влетевшим в зал торнадо из дерьма, камней, грязи и обломков, валя на пол людей, переворачивая и раскидывая их, словно тяпочные куклы. Охрана, стоявшая у дверей, замерла на полу изломанными фигурками, снесенная взрывной волной. Генералам, сидевшим за столом совещания у дальней стены, повезло чуть больше. Вся комната наполнилась дикой руганью, криками боли, стонами и кашлем. Все, кто находился в зале, оказались раскиданы, покалечены и покрыты различным слоем дерьма с ног до головы. Разорванные мундиры, сбитые фуражки, растрепанные волосы, люди со стонами, пытались подняться и прийти в себя. И в этот момент с другой стороны зала дверь резко распахнулась, и на пороге появился сам слегка опоздавший генералиссимус Франко. Он, как обычно, был безупречно одет в свой белоснежный парадный мундир, сияющий чистотой. Он замер на секунду, глядя на своих подчиненных, которые выглядели так, будто их только что долго полоскали в выгребной яме. «Все в говне, а тут я, весь в белом», — зло проговорил ошарашенный генералиссимус. «Это знак, команданте», — мрачно добавил кто-то из военных, хватая со стола грязный лист бумаги и безуспешно пытаясь вытереться, чем только ухудшил ситуацию. Франко, осознав весь масштаб катастрофы, попытался что-то сказать, но запах выгребной ямы и зрелище полностью парализовали его. Он резко развернулся и покинул несостоявшееся торжественное заседание, сорванное одним разгильдяем. Тем временем Леха, заложив крутой вираж, развернулся и с набором высоты прошел над зданием штабом в обратном направлении. Кузьмич открыл бомболюк и, не жалея пленки, снимал результаты налета. Жалко, камера не могла передать звуки и запах произошедшего. Затем Леха опустил нос и добавил оборотов мотором, что было скорости удирая с места событий. Самолет снова летел на бреющем, почти касаясь крыш домов и верхушек деревьев. Баражировавшие над городом итальянские фиаты только развернулись, пикируя в сторону штаба, и теперь безнадежно опаздывали на встречу с Лехиным бомбардировщиком. «Леша, ты видел? Мы куда-то здорово попали. Правда, не совсем туда, но эффект». Кузьмич буквально захлебывался от восторга. «Кузьмич, это что было?» Леха наконец выдохнул, когда самолет вырвался за пределы города. «Ну, ты же сказал попасть по штабу. Вот по штабу и попали. Кто же виноват, что они сортиры строить не умеют?» — ответил Кузьмич, даже не пытаясь сдержать смех. Сзади голос Алибабаича прозвучал с явным восторгом. «Командир, я люк смотрел. Фашиста из окна выскакивал, много, как таракан, совсем оборванный и грязный бежал. Нет, мой хренный шака сюда прилетел. Кузьмича бомбы на аэродром были», — оспорил лавры попадания Алибабаевич. «Заткнитесь вы оба», — не выдержал Леха и весело заржал в рацию. Сзади Алибабаевич уже не мог удержаться и хохотал во все горло. Тем временем Леха, выведя СБ из крутого маневра, уходил от Соломанки все дальше. Прошло полчаса полета. Леха поднял самолет до 3 километров, держа курс на Мадрид. Двигатели ровно ревели свою монотонную песню, приступ смеха прошел, и теперь экипаж сосредоточился на возвращении. Вроде бы все было тихо, но в груди у Лехи неприятно ёкнуло, когда Кузьмич подал голос. «Командир, вижу точки на 10 влево спереди. Высоко. Истребители похожи. Далеко?» — нахмурился Леха, всматриваясь в небо сквозь плексиглаз кабины. «Пока да, но мы к ним, как экспресс, стремительно несемся в гости. Дай вправо, попробуем обойти, пока они охоту не устроили. Бензина у нас много остается», — ответил штурман, потянувшись и приводя пулемет в боевое положение. Леха скрипнул зубами. Возвращение мечталось быстрым и тихим, но, видимо, его карма не позволила. «Алибабаич, приготовься». «Всегда готов», — отозвался Стрелок. «Леша, будем драться или свалим?» — спросил Кузьмич, осматривая небо. «Попробуем удрать. Командуй, куда рулить?» — ответил Леха, чувствуя, как внутри уже накатывает знакомое чувство азартного ожидания. «А там посмотрим», — тихо добавил он. Точки на горизонте, видимо, заметили пытающийся смыться бомбардировщик и рванули на перехват. И вскоре стало понятно, что они ничуть не уступают в скорости советскому бомбардировщику, а может даже и выигрывают. «Леша, мессеры», — вышел в рацию штурман. «Ну, понеслась», — выдохнул Леха, переводя самолет в легкое снижение. Как ни старался Леха выжать скорость из их самолета, пара истребителей постепенно подошла на дистанцию в несколько сот метров, будучи метров на 500 выше бомбардировщика. Немецкие пилоты, похоже, разглядели их и не торопясь планировали атаку. Словно в подтверждение, мессеры чуть качнули крыльями и резко ушли в пикирование, заходя им в хвост. «Ну вот и началось», — буркнул в рацию Кузьмич. «Давай, Леша, крути педали». Глядя в заднее зеркало, Леха выждал, когда истребители разгонятся в пикировании, крутанул штурвал и дал ногу, уворачиваясь от атаки. Трассеры очередей пронеслись в опасной близости от крыла самолета, двигатели самолета крутились как бешеные, выдавая максимум мощности. Увидев, что первая атака не удалась и мессеры оказались за хвостом, Леха отрулил и взял курс прямо на Мадрид. СБ начал уходить в сторону Мадрида, заставляя противника догонять и маневрировать. «Алибабаич, береги патроны, долби только если они подойдут ближе», — скомандовал Леха. «Хорошо, командир, только подставь их поближе», — донесся задорный голос Стрелка. Мессеры были несколько быстрее их бомбардировщика и почти нагнали их, когда сквозь наушники Лехи раздалась короткая очередь загрохотавшего пулемета. Стрелок не стал ждать. Очередь прошла чуть мимо, но этого хватило, чтобы мессер немного дернулся и буквально отскочил в сторону. Игра началась. Глава 6. По краю ходим мы. Начало июня 1937. Небо между Саламанкой и Мадридом. На фоне бескрайнего голубого неба их бомбардировщик СБ выглядел крохотной мошкой, уворачивающейся от пары таких же мелких, но кусачих насекомых. Леха бросил глаз на обороты двигателей, пока оба перебранных испанцами мотор вертели пропеллеры даже лучше своих советских оригиналов. Стрелки температуры двигателей дрожали почти у красной черты, но пока моторы неплохо справлялись, как бы не перегреть. Где-то в подсознании Лехиного мозга сидела заноза. Пара мессеров, промахнувшись в первой атаке, лезла вверх, стараясь набрать высоту. Надо сказать, что безусловного превосходства в скорости или скороподъемности у истребителей не было. Да, они были чуть быстрее, резвее пикировали и скорее всего несколько маневреннее. Но, дальше начинались такие важные но совсем не намного, и это наблюдение сильно прибавило Лехе оптимизма. Многое зависело от раскладов встречи истребителей и бомбардировщика. «Командир, правое крыло 3 дырка есть, небольшой, так, маленький дырка», — порадовал Леху Алибабаевич. Леха вытянул шею и некоторое время всматривался в правое крыло сквозь мутноватый плексиглаз, но дырок или каких-то повреждений не увидел. «Ладно, будем аккуратнее с правым крылом», — отогнал он несвоевременную мысль о возможных повреждениях. Теперь же советский бомбардировщик резво удирал от своих немецких преследователей, маневрируя и зло огрызаясь крупнокалиберными пулями, и с каждой минутой все становясь все ближе к внезапно ставшему таки желанным Мадриду. Горная гряда, опоясывающая Мадрид с северо-запада и возвышающаяся на 500-800 метров над окружающей ее равниной, уже была отчетливо видна и теперь, казалось, заполняла весь горизонт. Для Лехи, идущего на уровне вершин, она выглядела чем-то вроде бесконечного зеленого забора с серыми проплешинами, упершегося прямо в его курс. Вершины, неровные и поросшие пятнами низкорослого леса, сливались в единую полосу, оставляя лишь узкие темные провалы между собой, ущелья и лощины, которые могли стать либо спасением, либо смертельной ловушкой. Внизу среди горных складок угадывались крохотные белые мазки, то ли стада овец, то ли разбросанные по склонам дома. «Леша, 10 влево будет ущелье, проход к Мадриду между вершинами». Голос Кузьмича в наушниках был спокоен, но в нем чувствовалась напряженность. «Принял», — коротко ответил Леха, чуть поддавая педаль руля и выводя машину в нужное направление. Насилуя моторы, за несколько минут мессеры сумели залезть метров на 500 выше и теперь шли парой слева и чуть сзади, словно хищники, выжидающие удобный момент для броска. Подсвеченные солнцем, они выглядели черными тенями на фоне яркого голубого неба, зловещие силуэты с крестами на белом фоне. Лехе казалось, что он чувствует их взгляды даже сквозь обшивку фюзеляжа с пшки. Немцы не спешили, они имели преимущество по высоте и некоторой по скорости, и пока выбирали момент для атаки. Леха мельком глянул на приборы, температура двигателей все еще опасно дрожала у красной границы, но пока опасного перегрева не было. «Держитесь», — коротко крикнул Леха, предупреждая экипаж. Леха отдал штурвал от себя и крутанул его вправо, помогая самолету уйти в правый вираж. Спшка вошла в резкий правый вираж, показывая хвост немецким самолетам и создавая иллюзию бегства. Ведущий немецкой пары перевернулся через крыло и стал пикировать на идущий внизу бомбардировщик. Ведомый с интервалом в секунду повторил его маневр. Мессеры пошли в атаку и открыли огонь издалека. Трассеры уже мелькнули сбоку, но пока бомбардировщик вырывался, крутясь вправо, Леха видел, как пикирующий мессер с каждым мгновением приближался, превращаясь из темной точки в хищную машину. Ведущий немец подстраивался под его вираж, заходя по более крутой траектории. «От суки драные», — мелькнуло у Лехи в голове. Сзади ожил пулемет Алибабаича, наполняя воздух грохотом и запахом пороха. Стрелок полосовал небо короткими очередями, стараясь поймать в прицел немецкий истребитель. Тот старался маневрировать, но разогнанный в не мог совершать резких маневров. Мессеры были быстрее и, главное, маневреннее, заходя в хвост бомбардировщика. Через несколько секунд они окажутся в идеальном положении для стрельбы. И тогда вот уж будет большой вопрос. «Хрен вам, гады!» – думал Леха, энергично крутя штурвал влево. Бомбардировщик застонал своими сочленениями, его крылья качнулись, но он послушно перевалился в противоположный вираж, заставляя атакующих корректировать прицел. Леха потянул штурвал на себя и убрал обороты моторов. Двигатели мгновенно сбросили обороты, натужный рев сменился низким гулом. Скорость резко упала, машина словно наткнулась на невидимую воздушную стену. Спшка задрала нос вверх, поднимаясь в крутой набор, перегрузка придавила его в кресло, самолет резко замедлился, словно зависая в воздухе. Стрелка скорости бешено закрутилась назад, время на миг замедлилось. Как только скорость рухнула почти до нуля, Леха резко потянул штурвал вправо и одновременно вдавил левую педаль руля направления. Машина содрогнулась, крылья задрожали, завалилась на крыло и вдруг рухнула в штопор. Небо, земля, горы, все закружилось бешеным водоворотом. Кузьмич выкрикнул что-то отборное летчиков неправильной ориентации, в хвосте что-то зазвенело, будто Либабаевич со всего маху вмазался головой о пулемет. В кабине все ходило ходуном, панели приборов содрогались, обшивка скрипела, словно самолет пытался сбросить с себя это безумие. Пикирующий мессер просвистел мимо, слишком быстро, чтобы успеть что-то предпринять. Ведомый тоже вывалился вниз, теряя позицию. Они явно не ожидали от медлительного бомбера такого маневра. «Выходим!» – молился всем известным богам Леха, лихорадочно манипулируя органами управления самолетом. Оставалось все лишь выйти из штопора, пока не стало поздно. Леха добавил газ мотором, выставил элероны в нейтраль, резко дал руль направления в сторону, противоположную вращению, и добавил обороты мотором. Машина рванулась, затряслась как будто в припадке, скорость вращения начала падать. Стрелка высоты крутилась как вентилятор в жаркую погоду, высота быстро уходила. Леха выждал момент и потянул штурвал на себя, и самолет, взбрыкнув, вышел в ровный полет. Спасибо Андрею Николаевичу, устойчивый самолет сделал, и крепкий главное, думал Леха, несясь над землей к спасительному ущелью. «Леха, мать твою, ну ты и псих», голос Кузьмича был хриплым. «Командир, моя вот совсем не сильно боялся», верный Алибабаевич подбодрил командира. «Так, чуть-чуть плохой слова про командиру говорил, но они были живы, и что было мощности в моторах удирали прочь, а мессеры, потеряв их в хаосе маневра, теперь уходили вверх, растерянно выискивая в небе свою потерянную жертву». Леха плавно снизился и теперь СБ опять шел на бреющем полете, почти целуя верхушки деревьев. Вправо 5, вход в ущелье и дальше рули по обстановке. Кузьмич направил мелькающий над землей краткий бомбардировщик в просвет между пологими горами. Леха легким движением дал самолету небольшой крен, направляя его в просвет между пологими горами. Сбоку серые склоны с пятнами зелени метнулись навстречу, ущелье постепенно сжималось, оставляя все меньше пространства для маневра. Леха поднял самолет метров на 200 от поверхности петлявшей по ущелью речки и сбросил скорость. Вряд ли они станут пикировать в землю, а если заметят и будут заходить в хвост, там Алибабевич в крупным дрыном засел. А вот влепиться в незнакомый склон нафиг надо, справедливо рассудил Леха. «Алибабаич, мессер видишь?» Поинтересовался он обстановкой. «Командир, вижу, высоко идут справа, далеко вокруг большой гора пошли. Если к нам пойдут, я скажу», ответил стрелок. Леха сосредоточенно пилотировал самолет, отрабатывая изменения рельефа. В принципе, на такой высоте и скорости управление оставалось вполне послушным, но нужно было постоянно работать штурвалом и педалями, компенсируя воздушные потоки, гулявшие в узком ущелье. Массивные крылья СБ цепляли встречный ветер, самолет то слегка подбрасывало, то уводило вбок. Леха мгновенно ловил крен, чуть поддавал педаль, работал элеронами, не давая машине сваливаться и заставляя ее выдерживать высоту. Из наушников раздался голос Кузьмича. «Леша, сейчас будет поворот влево и за ним бери выше, там гряда и перевал уже к Мадриду». Впереди ущелье уходило влево. Леха заранее сбросил газ, давая самолету потерять немного скорости, затем плавно накренил машину, задавая нужный вектор. СБ пошел в вираж, вписываясь в поворот. Левое крыло прошло в сотни метров от скального уступа. Леха видел, что у него нет права на ошибку, чуть больше крен, чуть резче движение штурвала, и, прощай, родина, полный рот земли, можно зацепить склон. Скалы слева несколько приблизились, сжимая пространство. Леха поднял самолет, аккуратно заставив его вынырнув повыше, чтобы проскользнуть над выступающим поперек ущелья хребтом. В шлемофоне задался голос Алибабаевича. «Высоко, идут над горами, в нашу сторону повернули». Леха скосил взгляд на край фонаря, где-то там, над вершинами, в слепящей голубизне неба мелькали темные точки. Немцы не полезли за ними в ущелье, осторожничают. «Значит, ждут нас на выходе», — пробормотал он. СБ вырвался из тени скал на небольшой открытый участок ущелья. Леха дал чуть больше газа, чтобы подготовиться к следующему маневру. Теперь все зависело от того, рискнут ли немцы лезть за ним в узкое горло ущелья или предпочтут ждать его выхода. Немцы спикировали, пытаясь перехватить бомбардировщику выхода из ущелья. Но заметив его в последний момент, когда он перелетал над перевалом, мессеры не рассчитали траекторию. Они слишком поздно вошли в атаку и теперь болтались сзади, метрах в 800 по дальности, и выше на сотню, но стараясь догнать. Леха не упустил момент, он вжал газ, выводя моторы на максимум. СБ взревел, словно разъяренный зверь, и рванул вперед, выжимая из себя все резервы скорости. Началась гонка преследования. «Леша, после перевала влево 20 будет наш аэродром Сота, там истребители сидят». Леха мягко накренил машину влево и отрулил, стараясь выйти на нужный курс. Внизу быстро мелькали холмы и редкие перелески, а на хвосте висели два мессера, сокращая дистанцию. Леха видел их в зеркало краем глаза, черные силуэты с крестами на крыльях неотступно преследовали их, выжидая удобный момент, чтобы нанести удар. Бомбардировщик мчался к Мадриду, но не догонит ли его преследователи раньше? «Леша, наши, три ишака, патрулируют над Сота». Внезапно радостно заорал Кузьмич по рации. Леха скосил взгляд в сторону и действительно увидел их, три крохотных силуэта, кружащиеся над аэродромом, строем разворачивались на перехват. Ишаки шли навстречу, растянувшись клином, моторы надрывались, оставляя за собой дымный след сгоревшего топлива. Форсируя двигатели, они уже были в километре, уверенно приближаясь. Сзади немцы тоже не остались равнодушными. Увидев делегацию встречающих, ведущий мессер заложил крутой вираж, разворачиваясь прочь. Следом за ним, не рискуя связываться с несущимися навстречу истребителями в открытом бою, развернулся и ведомый. Мимо бомбардировщика просвистели три светло-зеленых толстеньких колобка, азартно рванувшие в погоню за удаляющимися тощими силуэтами серого цвета. «Удирают, сволочи!» — весело крикнул Стрелок. «Ну и катитесь нахрен!» — выдохнул Леха, чуть ослабляя хватку на штурвале, сбрасывая обороты двигателей. Мадрид был уже близко. Они вернулись. Начало июня 1937. Аэродром Алькала, пригороды Мадрида. Усталая спшка заходила на посадку, моторы ровно гудели на малом газу, машина уверенно скользила по воздуху, ровно выходя на глиссаду. Лехе уже хотелось бросить штурвал, за два с лишним часа вращания этого руля от автобуса мышцы рук гудели от напряжения. За время полета и последующей погони он почти слился с машиной, став с ней единым целым. Затекшая от неудобной позы спина ныла, а зад ерзал по парашюту. Полоса аэродрома Алькала быстро приближалась, расстилаясь перед ним широким серо-желтым полотном. Вокруг стояли ангары, на стоянках маячили силуэты других самолетов, а дальше виднелись белые здания штаба и казарм. «Держи, держи!» Чуть ровнее, плавнее, влез по внутренней связи Кузьмич, тоже наблюдая за полосой. «Я твой труба шатал, Кузьмич, не мешай!» — автоматически ответил Леха таким помогателем. Колеса ударились о сухую землю с коротким стуком, СБ слегка подпрыгнул, опустился на основные шасси и побежал, постепенно замедляясь. Наконец задний дутик коснулся травы аэродрома, и машина покатилась, покачиваясь на амортизаторах. Леха плавно убрал газ и нажал тормоза. «Ну вот и дома, охренеть!» — выдохнул Кузьмич, открывая верхний люк, чтобы аккуратно зарулить на стоянку. Леха сидел, откинувшись, и даже не пытался что-то увидеть. Как и в любом СБ, нос самолета был слишком высоко задран, и перед собой он видел только небо да часть приборной панели. «Куда рулить-то?» — расслабленно спросил он, видя вылезшего и кому-то машущего руками Кузьмича. «Левее, еще левее, ровно держи, не петляй, а то командиру инфаркт устроишь», — изгалялся штурман, видимо, переваривая выработанный за полет адреналин. Кузьмич высунулся из верхнего люка самолета, предпочитая рулить стоя, чем через остекление носа. Леха счастливо улыбался и рулил, не обращая внимания на привычные шуточки Кузьмича. Они медленно катились по аэродрому, Тяжелый бомбардировщик слегка покачивался на шасси, воздух был насыщен запахом перегретого масла и горячего металла. «Ну что, Лешенька, как там твои томатосы поживают?» Вдруг ехидно поинтересовался в шлемофоне Кузьмич, обернувшись к Лехе и с трудом скрывая усмешку. «Какие томатосы?» – не понял Леха, удивленно глядя на него. «Самые те. Готовься, сейчас тебе помидоры сыто поотрывают, на томатную пасту переведут». Уже в голос заржал Кузьмич и опять кому-то активно замахал руками. Леха ничего не ответил, но внутри у него как-то все сжалось. СБ зарулил на стоянку, Леха выключил двигатели, и внезапно тишина накрыла все пространство вокруг. Только что воздух был полон рева моторов, а теперь остался лишь легкий треск остывающего металла. Леха, не торопясь, вылез из кабины, потянулся, размял затекшие плечи, покрутил задницей влево-вправо, и тут взгляд его зацепился за подпрыгивающую фигурку у командного пункта. Он так и замер. Яркое, огненно-рыжее пятно нетерпеливо приплясывало на месте, активно размахивая руками, чертя в воздухе фигуры, которые даже издалека казались подозрительно неприличными. «Наденька!» — радостно заорал командир экипажа и замахал руками в ответ. Вот теперь Леха точно понял, о чем говорил Кузьмич. Душа радостно запела, но где-то внизу слегка дрогнула. Помидоры сжались, вспомнив обо всех испанских принцессах, штопоре, погоне и прочих приключениях. Он спрыгнул с крыла на землю, медленно двинулся ей навстречу, ощущая, как каждое движение тяжело дается затекшему телу. «Леша, командир, ты не спеши», — донесся из-за спины голос Кузьмича. «Лучше подумай, какие последние слова выбрать. Может, сразу заявление напишешь, что был не виноват», — подхватил Алибабаевич. Но Леха их уже не слушал. Он шел, а потом побежал прямо к Наденьке, а она, не прекращая махать руками, помчалась к нему навстречу. «Испанские принцессы, американские актрисы, штопора, да пошли все нахрен». Кажется, изготовление томатной пасты откладывалось на неопределенное время. Глава 7. Помидоры и прочие части тела. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. «Привет, Хренов», — произнесло рыжее создание, сумев наконец оторваться от поцелуя и ловко слезая с его рук. «Что-то ты не очень спешил ко мне бежать», — Леха хмыкнул, глядя на нее сверху вниз, и вытер ладонью губы, будто проверяя, остались ли на них следы ее яркой помады. Бегущий лейтенант вызывает смех, а вот генерал — уже панику. «Так что мы только пешком». «Это ты правильно думаешь. Генеральшей быть мне очень пойдет», — одобрила его планы карьерного роста рыжая нахалка, задорно тряхнув смешными кудряшками. Она сделала шаг назад, вскинув голову с таким видом, будто лично назначила его минимум командующим авиацией, а затем с непринужденным видом добавила: «Я, собственно, тут случайно, репортаж пишу о летчиках». Леха прищурился. «Репортаж? О нас? Ну да, о вас, герои неба, доблестные соколы и всякое такое», — театрально всплеснула руками Наденька. После этих слов она скорчила самый наивный вид, вытянув губы бантиком и распахнув голубые глаза из-под щелки. Видимо, это был сигнал. Вот он, момент, когда ее нужно начинать упрашивать сделать репортаж про него, великого и несравненного летчика Леху. Леха усмехнулся, но не спешил ловиться на эту удочку. «Нать, ну ты бы хоть конспирацию поддержала, а то я уже прям чувствую, как мне набиваешь цену». «Что ты понимаешь, Хренов?» — вздохнула она, закатив глаза. «Это же редкая возможность рассказать людям правду о небе, то есть не обо мне, ну». Наденька сделала задумчивый вид, но в глазах плясали веселые огоньки. «Если очень попросишь, а если не попрошу, Наденька? Если он не согласится, мы с Алибабаевичем его поколотим втихаря и сами ему помидоры поотрываем». Влез подошедший Кузьмич. «А ты напишешь про доблестного штурмана Кузьмичева Георгия Кузьмича, отправляющего бомбы прямиком на голову Франка, и вон меткого сына татарского народа Алибабаевича, саживающего плевками самолеты с неба, и фотокарточку в газету сделаешь, а моя туркмен, пулемет стрелял, 4 фашистский самолет сбил. Надо фото меня одного с пулеметом делать, потом с командиром у самолет, а если пленка хватит, то можно меня из Кузьмича у карты и у его пулемет фото делать», — проявил смекалку шустрый Алибабаевич. Наденька даже потеряла на мгновение дар речи от ушлости Лехиного экипажа, но быстро собралась с мыслями и, прищурившись, с явной издевкой произнесла, глядя Лехе прямо в глаза: «Вот, товарищ командир, тогда мне срочно придется сделать репортаж о подвиге испанских крестьян, выращивающих томаты. Невинно улыбнулась она. Леха почувствовал, как помидоры снова неприятно сжались. Леха уже открыл рот, чтобы возразить, но рыжая, явно наслаждаясь моментом, продолжила. И перерабатывающих их на томатный сок, и на гаспачо. Добавила она с особым удовольствием, сделав жест руками, как будто сворачивает голову курицы. Леха сглотнул. Кажется, томаты не просто сжались, а уже начали судорожно молиться о своем существовании. Наденька, осторожно начал он, но она только игриво наклонила голову и сделала невинные глазки. Ну а что, Хренов, хочешь войти в историю как великий ас или как главный герой рецепта по консервированию? За спиной хрюкнул Алибабаевич, а Кузьмич даже не стал сдерживаться, ржал уже в полный голос. Леха посмотрел на веселящихся товарищей и тоже радостно заржал. А вот не надо было так долго бегать. Наденька уперла руки в боки, но тут же смягчилась и ухватила его под локоть. Ладно, пошли к командованию, летчик. Будем решать, как тебя записывать в историю. Смеясь, Леха двинулся под руку с комсомолкой, хотя все еще с некой опаской поглядывая на рыжую бестию. Что-то подсказывало ему, что на этом его приключения сегодня не закончились. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Леша, а как пишется сортир или сортир? Кузьмич мусолил карандашик и старательно выводил что-то на бумаге. Леха, который сидел за столом и сочинял рапорт о боевом вылете, на секунду застыл, переваривая услышанное, а потом медленно поднял голову. «Кузьмич, а ты вообще про что пишешь? Отчетку про наш полет рисуешь?» «Нет, блин, руководство для сантехников сочиняю». Надулся, как мышь на крупу, штурман. Леха оторвался от своей уже успевшей надоесть писанины, не поленился встать и заглянуть Кузьмичу через плечо. Бомба попала в сортир и взорвалась, уничтожив его вместе с фашистским содержимым. «Ой, цирк!» Только и успел выдохнуть Леха, прежде чем заржал так, что карандаш выпал из его рук. «Я таки прямо боюсь читать, что Алибабаевич написал», — выдохнул он, хватаясь за бок. «Моя все хорошо написал», — гордо заявил Алибабаевич и протянул Лехе свое творчество. Леха взял лист, пробежался глазами по тексту и, уже чувствуя неладное, прочитал вслух. «Голая немца прыгал из окна, весь в говне был». Он застыл, перечитал еще раз, глянул на Алибабаевича, а потом согнулся пополам от смеха. В этот момент в дверь просунулась голова Наденьки. Увидев плачущего от смеха Леху и его надутых товарищей, она просочилась в комнату и с любопытством заглянула в протянутые Лехой бумажки. Через несколько секунд она присоединилась к Лехе, звонко хохоча. «Это же гениально!» — выдавила она, хватаясь за стену. Потом быстро сбегала за фотоаппаратом, ловко организовала вспышку и засняла эти творения, как сама выразилась, для истории. Кузьмич с Алибабаевичем, до этого надувшиеся, как боевые дирижабли, робко заулыбались. «Да, подогнал Господь в экипаж талантов», — все еще пытаясь отдышаться, ржал Леха. Кузьмич довольно покрутил в руках карандашик и мечтательно выдал. «Ты, Лешенька, пиши сам. Твоими докладами все советники зачитываются. Глядишь, хорошо напишешь, нам или звание дадут, или медаль еще какую». Леха, все еще посмеиваясь, вернулся к своему рапорту. «Сов, секретно, командиру авиационной группы. Рапорт, докладываю. Такого-то июня 1937 года в 6 часов утра в составе экипажа в лице штурман Кузьмичева Г. К. Стрелка радиста Алибабаева В. А. Произведен боевой вылет на бомбардировщике СБ с целью нанесения бомбового удара по штабу противников Г. Саламанка. Запасной целью имел аэродром противника Матакан, район Саламанка. Вылет выполнен в установленное время, выход на цель осуществлен с высокой точностью. При подходе к аэродрому Матакан обнаружил группу вражеских бомбардировщиков. Пулеметным огнем сбил один бомбардировщик противника Ю-52. Произведено прицельное бомбометание, на земле уничтожено 5 самолетов Ю-52, повреждены ангары и инфраструктура. В условиях противодействия зенитной артиллерии противника нанесен бомбовый удар по штабу Франка. Зафиксировано прямое попадание бомбы в штаб, вероятны большие потери среди командного состава. Попутно уничтожено примыкающее вспомогательное санитарно-хозяйственное сооружение, вместе с его фашистским содержимым. Наблюдал паническое бегство деморализованных мятежников. Бомбовый удар подорвал боевой дух противника. При отходе от цели подвергся атаке двух истребителей типа Мессершмитт 109. В ходе воздушного боя, используя активное маневрирование и огонь стрелка радиста, удалось оторваться от преследования. Один из истребителей противника получил значительные повреждения и вышел из боя. С целью отрыва от противника снизился до предельно малой высоты и проследовал курсом через горное ущелье. В результате преследование было сорвано. На подлете к Мадриду получена поддержка республиканских истребителей. Боевой вылет считаю успешным. Поставленная задача выполнена в полном объеме. Потери противника подтверждены, объект поражен. Своих потерь не имею, материальная часть в хорошем состоянии. СТ, лейтенант Хренов. Леха перечитал рапорт и удовлетворенно хмыкнул. Ну, все культурно, дипломатично. Да уж, а главное, все поняли, куда бомба легла. Заржал Кузьмич, читающий через плечо. Главное, что понял и сам Франко, добавил Леха, ставя подпись. Списывайте, Орлы. Начало июня 1937 года. Отель Палас, самый центр Мадрида. На Лехина предложение пойти поужинать было отвергнуто в гневной форме. Хренов, ты сюда что, жрать приехал? Через два часа уже моя подруженция с дежурства вернется. Она у меня пока живет. Ну мы вроде ничего такого не делаем, удивился Леха. Вот именно. Возмущенно воскликнула его боевая подруга и чуть ли за не руку потащила его вперед. Леха с Наденькой, проскользнув в ее крошечный номер под самой крышей гостиницы, едва успели захлопнуть за собой дверь, как все мысли о мире за ее пределами улетучились. Комната была тесной, но уютной. Небольшой стол, уставленный какими-то тетрадями и газетами, две узких кровати с чуть смятыми покрывалами и крошечное окно, из которого открывался вид на вечерний город. Но сейчас все это не имело значения. Наденька, еще пару секунд назад задорно болтавшая и смеявшаяся, вдруг замолчала, взглянув на Леху так, что у того что-то приятно дрогнуло в груди. Она сделала шаг ближе, потянулась, легко коснулась его лица пальцами. «Ну что, товарищ летчик?» – тихо сказала она, чуть наклонив голову. «Вы все еще думаете про еду?» «Ага, белки, жирки и углеводы наши все», – ответил Леха, накрыв ее ладонь своей, притянул к себе и, забыв о словах, жадно впился в ее губы. Поцелуй был теплым, живым, наполненным всей накопившейся за эти дни тоской и нетерпением. Наденька мягко выгнулась навстречу, ее руки скользнули по его плечам, нырнули в волосы. «Ах ты!» – прошептал Леха, чувствуя, как его сердце колотится быстрее. Наденька тихо рассмеялась, но звук ее смеха тут же утонул в новом поцелуе. Ее пальцы ловко расстегивали пуговицы его гимнастерки, а Лехины скользили по ее спине, ощущая тонкую ткань платья, которая так и просилась быть сорванным. Воздух в комнате стал теплым, наполненным тихими вздохами, шепотом, неразборчивыми словами. А за окном зажигались огни, и ночной город погружался в теплый вечер. Но здесь, под самой крышей старой гостиницы, страсти только начинались. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Леха появился на аэродроме Алькала, ощущая себя куда менее бодрым, чем накануне, хотя лег он явно не по уставу. Солнце уже поднялось довольно высоко, воздух был свежим, пахло горячим металлом, машинным маслом и дымом с ближайшей кухонной точки общепита. Он неспешно прошел мимо стоянки, направляясь к своему самолету, но его отловил местный испанский командир группы. «Дон Алекс». Голос испанца звучал напряженно, а руки так активно размахивали в воздухе, будто он пытался объяснить что-то жизненно важное. Леха остановился и прищурился на ярком мадридском солнце. Испанец горячо затараторил. Леха моргнул, пытаясь уловить суть, но мозг, еще не успевший полностью проснуться, упорно отказывался складывать внятную картину. Однако вскоре из его слов стало ясно, что СБ поврежден куда серьезнее, чем казалось вчера. Пуля попала в мотор, перебила несколько элементов. Испанец активно жестикулировал, показывая куда-то в сторону самолета. Но самое главное, поврежден центробежный нагнетатель и редуктор. Леха присвистнул. Прям-таки нагнетатель, си. Испанец всплеснул руками. И вообще, мы не понимаем, как ты вчера долетел. Леха усмехнулся, машинально проведя ладонью по виску. Импульсивный испанец очень напоминал Лехе менеджера автосервиса из его будущего, когда с его машины уже сняли хорошие детали и теперь их пытаются продать обратно, под эгидой ремонта. А я, значит, понимаю, улыбнулся Леха, надолго все это, завтра будет готово, ну максимум послезавтра. Без маньяны, и сделал страшное лицо наш герой. С таким выражением лица в 90-х годах его будущего спрашивали. За базар отвечаешь, СС, Маанасин Дудас, «Да, да, завтра без сомнений». Испанец открыл было рот, но тут его внимание отвлек новый человек, шагавший к ним уверенным шагом. Невысокий, крепко сбитый, с зачесанными назад волосами по местной моде, пухлыми щеками, открытым лицом и легкой усмешкой, он, похоже, чувствовал себя вполне в своей тарелке среди суеты аэродрома. «Товарищ с бомбера», голос был хрипловатый, покуренный, «Борис Казаков», представился он, протягивая руку. Леха тоже же усмехнулся в ответ. «Тогда я Дон Хуин Херов». На секунду у незнакомца дрогнуло лицо, затем он понял шутку и расхохотался. «Да ну тебя, Леха, позывной у меня такой», ухмыльнулся Леха, пожимая руку. Разговор быстро потек в непринужденном русле. Выяснилось, что этот самый лже-казаков теперь назначен вместо Павла Рычагова, который недавно отбыл в Союз. Леха и Казаков вспоминали истории с Павлом, его дерзкую посадку прямо на улицах Мадрида, от которой потом долго чесали в затылках и свои, и чужие. Да и вообще, Рычагов за свое время в Испании успел наделать немало того, за что его то ли ругали, то ли восхищались. Казаков кивнул, внимательно оглядывая его с головы до ног. «Ну что, лейтенант, каково оно, в бомбовозе от мессеров на брюхе удирать? Чувствуешь себя водителем автобуса?» Леха ухмыльнулся в ответ. «Зато у меня крупнокалиберный хвост есть с Алибабаевичем, а у вас истребителей, что, один пропеллер да пулемет, вжик туда, вжик сюда. Но в целом да, спасибо вашим ишакам, что встретили и мессеров отогнали». Казаков ухмыльнулся в ответ и кивнул в сторону стоянки И-15 и спросил, летал ли Леха на истребителях. В ответ Леха поделился историей, как он стал пилотом бомбера с подачи Кузнецова. «Ну у меня часов 9 что ли на И-15 налета, может чуть больше». Но вдруг Казаков, видимо, вспомнив что-то важное, слегка посерьезнел. «Слушай, раз ты И-15 в принципе знаешь и летал, выручай. У нас тут несколько летчиков получили ранения. Мы перелетели сюда с аэродрома Сота, звеном И-15, на дежурство. Один из моих в госпитале, но через несколько часов вернется. Ну, выздоравливать ему скорее», — кивнул Леха. «Так вот, вопрос», — продолжил Казаков. «Ты можешь пока просто посидеть в кабине чата, подежурить немного?» Леха пожал плечами. «О допуске, о контроле, не до формализма сейчас», — искренне воскликнул лже-Борис. «Если что, держись за мной, но думаю просто подежуришь пару часов. Наши ребята с Сота должны подниматься на все северные вылеты, так что наши только с Гвадалахары, а там сейчас у итальяшек тишина. А чего нет?» Подумал Леха, «Наденька до позднего вечера занята своими журналистскими делами, мне все равно делать нечего». Он бросил взгляд на спрятанные под маскировочной сеткой стоящие неподалеку И-15. Здесь, в Испании, их звали Чата, за короткий, приплюснутый нос и угловатый силуэт. Несмотря на простоватый вид, этот биплан был грозной машиной в руках опытного пилота, если охотиться на хинкели или фиаты. Более легкие и с меньшим радиусом виража, они часто выходили победителями из собачьих свалок. С появлением мессершмиттов их положение изменилось и теперь многое определялось от мастерством пилотов. Коротко кивнув, Леха подошел к самолету и, не раздумывая, полез в кабину. «Ну как тебе, командир?» Усмехнулся Казаков, стоя рядом. «Не жмет после твоего бомбовоза?» Леха повертел головой, оценивая обзор. «Как на табуретке с мотором, но зато видно еще хуже, чем из моего бомбовоза. Оно и есть. Крылья обзор сильно закрывают. Зато вертлявая зараза в бою не подведет». Леха провел ладонью по борту кабины. «Не сомневаюсь. Наверное, именно Леха и мог бы представить, как много различных блудников начинается именно со слов. Я знаю короткую дорогу». Но в этот момент он даже не задумывался, во что перерастет простая затея с просто посидеть в кабине чата. Глава 8. Говорят мы бяки-буки. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Леха сидел в кабине, медленно водя ладонью по знакомым органам управления. Все это он осваивал чуть больше года назад в Каче, еще на Черноморском флоте. Он с теплотой вспомнил, как гонял по Крыму на своем У-2 и свои первые часы налета на И-15. Тогда он был просто совсем зеленым лейтенантом, а сейчас сидел в кабине боевого истребителя в далекой Испании, где война давно уже превратилась в привычное ремесло. Леха задумался, сколько всего успело произойти с тех пор. Атака на линкор, линкоры, поправил себя Леха и радостно улыбнулся. Бомбардировщики, ночные вылеты, штопор над горами, погони и бои с мессерами. Тогда, в Каче, казалось, что впереди бесконечное небо и годы спокойной службы. А вышло. Да отлично вышло, признался сам себе Леха. Рука машинально сжала ручку управления. Сектор газа, приборная доска, все это вызывало в нем странное чувство. Как будто после долгого отсутствия вернулся домой. Надежная, простая машина, без излишеств, но в умелых руках способная на многое. Солнце стало припекать, кабина нагрелась, и Леха, кряхтя, нехотя выбрался наружу. Надо было размяться и заодно познакомиться со вторым ведомым Казакова. Он пошел через аэродром к стоящим чуть в отдалении самолетам звена истребителей, размышляя по пути. Советские специалисты, особенно летчики, к своим испанским псевдонимам относились довольно пофигистично и чаще всего называли друг друга настоящими именами. Кто-то, конечно, старательно изображал местных, но в целом все прекрасно знали, кто есть кто. Борис же, похоже, только прибыл и пока неукоснительно соблюдал конспирацию. Интересно, ну, в конце концов, какая тебе хренов разница, решил для себя Леха, подходя к стоящей паре истребителей. Самого Казакова не было видно. Второй ведомый оказался невысоким, худощавым молодым парнем, который сейчас явно не терял времени зря и досыпал под крылом своего чата. Он развалился в тени самолета, сложив руки на груди, и дремал, прикрыв глаза шлемофоном, с таким умиротворенным видом, словно находился не на военном аэродроме, а где-нибудь на пляже Аликанте. Леха невольно усмехнулся. «Вот ведь правильный, наш человек», – пробормотал он, – «надо брать пример». Он развернулся и пошел обратно к своему истребителю, добирать потраченные на ночную битву часы. Найдя подходящее место под крылом своего самолета, Леха сунул под голову свернутую гимнастерку и рухнул на землю. Сон накрыл почти мгновенно. Леха летел на мотоцикле, и сзади, крепко прижавшись, изображая из себя маленький рюкзачок, сидела Наденька. Море расстилалось перед ними, но вместо того, чтобы утонуть, колеса легко скользили по водной глади. Волны с пеной и шумом разбегались в стороны, словно уступая дорогу. Ветер бил в лицо, Наденька смеялась, ее волосы развивались за спиной, а солнце заливало все вокруг мягким теплым светом. Где-то на границе сознания появился странный звук. Сперва он был еле слышным, будто далекий скрип досок на старом корабле, но потом стал навязчивее. Громкий, пронзительный, будто кто-то скребся огромными когтями по металлу. Затем раздались глухие удары, и сразу за ними, непонятные слова на тарабарском языке, в которых слышались рычащие и гортанные звуки, словно чьи-то голоса спорили между собой. Леха бросил взгляд на Наденьку, она что-то говорила ему, но слов уже не было слышно, только этот жуткий скрип, стук, ругань. Теперь звуки окружали их, напирали со всех сторон. Кто-то кричал, словно пытался их догнать. Леха отвернул гашетку, и мотоцикл рванул вперед, но волны вдруг стали тяжелыми и вязкими, как густое масло. Они с Наденькой завязли в этом море, словно оно вдруг решило не отпускать их. И тут началась адская тряска. Все вокруг задрожало, как в землетрясении. Мотоцикл трясло, Леха тянулся к Наденьке, стараясь ей помочь. Качка усилилась, и в какой-то момент он вылетел из седла. Звуки стали еще громче, словно кто-то с грохотом крушил окружающий мир. Где-то вдалеке громыхнул гром, и небо озарила вспышка. Вылет. Леха вздрогнул. Шторм, тряска, все еще здесь. Ракета. Леха резко открыл глаза. Перед ним нависло крупное усатое лицо, дышащее таким перегаром, что можно было заправлять бензобаки.